Во втором секретном артикуле Фридрих II обязался помогать избранию голштинского герцога Георга Лудвига в герцоги Курляндские, а бывшему герцогу Бирону возвратить владение Вартемберг с титулом княжества. Амт Биген, имение Милич и Гаскич, так как Бирон отрекся за себя и потомков своих от всех прав на Курляндию. В третьем секретном артикуле союзники обязались не допускать никакой перемены в форме польского правления, и в случае кончины нынешнего короля польского Фридрих II обязался всеми силами содействовать, чтоб избрана была в польские короли особа, угодная императору всероссийскому. В первом сепаратном артикуле было постановлено, что прусский король не помогает войскам России в войне ее с Персией, Турцией и татарами, а русский император не помогает Пруссии войскам в войне ее с Францией или Англией, а помогают деньгами по 1 200 000 рублей ежегодно. Во втором сепаратном артикуле говорилось: «Его императорское величество всероссийское и его королевское величество прусское, видя с великим соболезнованием тяжкое утеснение, в котором от многих лет находятся единоверные обеих сторон в Польше и Литве, между собою соединились и обязались помянутых своих единоверных, а именно под именем диссидентов, разумеющихся греческого исповедания и реформатской и лютерской религии обывателей Польши и Литвы, наилучшим образом защищать и дружескими сильными представлениями у короля и республики польской к тому приводить, чтоб помянутые диссиденты могли паки достигнуть отнятых у них прав в духовных и мирских делах. Или, если этого тотчас получить нельзя, то чтоб соблюдены быть могли в том состоянии, в каком теперь обретаются, до лучших времен и конъюнктур». Полномочным послом в Пруссию был отправлен генерал-майор князь Николай Васильевич Репнин, который нашел Фридриха II в лагере в деревне Зейтендорфе, недалеко от Бреславля. 29 июня Репнин представился королю и поднес ему шарф и знак, присланные от Петра III. Репнин доложил, не соизволит ли король переменить чего-нибудь как в них, так и в мундире, но Фридрих II изъявил свое удовольствие и признательность за учтивость, приказал, чтоб все по-прежнему осталось. Потом Репнин доложил, что император требует нового доказательства дружбы и желает, чтоб король был посредником на Берлинском конгрессе между Россией и Данией, и для этого отправил бы туда полномочного министра. Фридрих отвечал, что он уже предупредил желание императора и отправил в Берлин графа Финкенштейна, которому император должен прямо приказывать, а он, король, велел ему повиноваться во всем императору. Король спросил об отъезде императора в армию. Репнин отвечал, что верного ничего не знает, но что при отъезде его из Петербурга император имел это намерение. Репнин обедал у короля 29 и 30 июня. Оба раза Фридрих пил здоровье Петра, говоря, что он не может довольно часто пить столь дражайшее здоровье. Примечание. Дела прусские 1762 года. Конец примечания. Фридриха не нужно было просить о том, чтоб он был посредником между Петром и датским королем. Война России с Данией ему очень не нравилась. Во-первых, потому что он должен был принять в ней участие, отделить для нее часть своего войска, а во-вторых, как увидим впоследствии, Он боялся удаления Петра из России для датской войны. Мы видели, как Фридрих при первом известии о восшествии на престол Петра рассчитал, что отношения нового императора к Дании могут иметь самое полезное влияние на отношения России к Пруссии. Но теперь, когда успех превзошел все ожидания, надобно было постараться, чтоб датской войны не было, или чтоб началась она как можно позднее. Известие о восшествии на престол Петра III имело в Дании необходимым следствием усиленное вооружение, о котором русский посланник в Копенгагене Корф и сообщил в Петербург. «Все внимание императора», — доносил Гольц Фридриху от 25 февраля, — «обращено на Голштинию. Я знаю, наверное, что датчане меня атакуют», — сказал он Гольцу. Тот отвечал, что сомневается, не захочет Дания нажить себе такого страшного врага, как русский император. Она, конечно, предпочтет дружественную сделку и, конечно, с достоинством великого русского монарха гораздо сообразнее стать умиротворителем Севера, чем отнимать силу и оружие то, что датчане по всем вероятностям отдадут добровольно вследствие категорического требования, сделанного со стороны России. «Я подозреваю», — прибавил Гольц, — «что известия о враждебных намерениях датского двора выдуманы неприязненными дворами для запутания дел из боязни перед готовящимся соглашением между Россией и Пруссией». 1 марта отправлен был Корфу рескрипт, в котором приказывалось объявить датскому министру, что чем искреннее желание императора продолжать и увеличивать постоянную дружбу и доброе соседство с датским королем, тем прискорбнее видеть противное с датской стороны, именно угрозы, вооружения, и потому император видит себя принужденным требовать формального объяснения, намерен ли его величество король жить с ним в согласии и удовлетворить справедливым его требованиям относительно герцогства Шлезвигского, ибо в противном случае как по нужде, так и для того, чтобы дать силу неоспоримым правам своим, император будет принужден принять такие меры, от которых могут последовать крайние бедствия. Но теперь еще бедствия эти могут быть предупреждены.